Глава 6. На сборы всего семейства не потребовалось и 5 минут. Уже через парочку они все стояли прямо передо мной, разглядывая с самыми различными эмоциями. От полного обожания, Ольга, до пренебрежительного недоверия, 90% взрослого женского населения дома. «Дорогие мои родные!» — нарочито хмурясь, проговорил Герман, из-под лобья оглядывая своих близких. «Довожу до вашего сведения, что намерен точно выяснить, кто и по какой причине дважды пытался убить мою супругу Ольгу. Для этого я пригласил частного детектива с отличной репутацией. Прошу любить и жаловать, Татьяна Александровна Иванова, к которой вы можете обращаться просто по имени Татьяна. Моя личная просьба каждому из вас – отвечайте на все ее вопросы честно и откровенно. Вот и все. Кому-то что-то непонятно?» На мгновение в комнате наступила полная тишина, и тут же все загудели. Народ задвигался, зашевелился, разворачиваясь друг к другу и бурно выражая свои эмоции, по большей части явно негативные. «И что ты хочешь сказать? Что мы, твои родные, все убийцы?» — гневно выкрикнула высокая полная женщина с пышной копной огненно-рыжих с легкой сединой волос. «Дорогой, я же тебе объясняла, что никто не желал меня убить. Я просто иду по стопам своего учителя». Черноглазая Ольга, восторженно глядя на меня, мгновенно была заглушена яростным басом почти 2-метрового старика. «В семействе Кооп никогда не было убийц. Разбирайся сам со своей чокнутой женушкой». «Тут же все ясно. Твоя Ольга сама хотела себя убить. Все ясно. Какие такие убийцы?» Тут же забормотала, словно курица на насесте, без конца повторяя одни и те же слова, мелкая быстроглазая женщина, точная копия рыжей великанши, за исключением роста, а стала быть, скорее всего, ее сестра. «Татьяна Иванова – самый знаменитый детектив. Я читала о ней классную статью в Тарасовском Арбате». Тут на первый план вышел звонкий голос давешней девчонки Натальи, что встретила нас с Германом при входе в дом. Наталью тут же перебила ее копия, девушка с теми же лицом и фигурой, но зеленоглазая, с волосами истинно черного цвета и эффектной стрижкой каре. «А тебя никто не просил встревать, помолчи лучше. Сама молчи, я тебе поогрызаюсь, малявка». «Девочки, ведите себя прилично, перестаньте толкаться». «Не понимаю, зачем я здесь трачу время, сынок?» Герман, постепенно багровея, бросил на меня извиняющийся взгляд и попытался перекрыть весь тарарам. «Потише, дорогие мои, прошу вас, ведите себя достойно». Его голос моментально потонул в общем гамме. Вот тогда он и гаркнул. Единственный раз за все время нашего знакомства, так что этот яростный вопль я запомнила на всю оставшуюся жизнь. «А ну, заткнитесь! Орете, как какое-нибудь сумасшедшее итальянское семейство. Имейте хотя бы минимум уважения ко мне, если не как к родственнику, то как к своему безвозмездному спонсору». И вновь в комнате мгновенно повисла почти ледяная тишина. Герман обтер лицо белоснежным носовым платком и, стараясь сдержать все свои явно резко негативные эмоции, проговорил сквозь зубы, медленно переводя потемневший взгляд с одного лица на другое. «Я с вами не советовался. Я просто ввел вас в курс дела. Кто чем-то недоволен, прошу покинуть мой дом. Тот, кто остается, должен отвечать на все вопросы Татьяны, не увиливая. Вот и все, что я хотел вам сообщить. Все свободны». Он поднялся, явно приглашая всех покинуть кабинет. Народ это понял и молча, все в той же ледяной тишине, выплыл друг за дружкой за дверь. Осталась одна лишь Ольга, которая все так же сидела в своем кресле и все так же смотрела на меня с ясной улыбкой посвященной. «Вы сами все видели». Герман постарался взглянуть на меня спокойно, старательно не замечая супругу. «Работа вам предстоит непростая. Это не семейство, а цыганский табор, дикий кагал. Но я надеюсь, вы все быстро расставите по полочкам». «Татьяна, а вы читали книги Софьи Златогорской?» Внезапно раздался голос Ольги, и мы с Германом одновременно развернулись к ней. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, тепло и радостно улыбаясь, как будто это не ее дважды пытались убить. «Честно говоря, я лишь немного читала о ней», — ответила я, рассматривая лицо Ольги, боковым зрением отметив, как испуганно дернулся Герман, очевидно побоявшийся, что моя реакция, как и в ресторане, будет негативной. Услышав мой вполне спокойный ответ, он встал. «Я должна рассказать вам!» Она тут же замахала на саму себя руками. «Нет, лучше возьмите книги Софьи и сами непременно их прочтите. Уверяю вас, вы ничуть не пожалеете. Все труды Софи удивительны, как удивительна сама ее судьба. А я иду по ее стопам, по стопам Софьи Златогорской. С переездом в этот дом у меня все происходит точно так, как происходило у нее». Глаза Ольги горели от радостного возбуждения. Я кивнула и перевела взгляд на Германа, который тревожно наблюдал за нами, замерев у окна. «Герман, вы можете отправляться в свой офис и работать», выкинув все домашние проблемы из головы. Я успокаивающе кивнула. «Доверьтесь мне. Я останусь здесь и для начала постараюсь пообщаться с отдельными персонами. В частности, мне будет чрезвычайно полезно и общение с вашей супругой». Герман только судорожно сглотнул, подхватил свой плащ и шляпу, сумбурно простился и вылетел вон, словно боялся в последний момент все испортить каким-нибудь не тем словом или жестом. Мы с Ольгой остались одни в полутемном кабинете, тускло освещенном лишь светом от окна. «Ольга, расскажите мне, пожалуйста, что больше всего привлекает в самой личности Софьи Златогорской именно вас? И в чем, на ваш взгляд, заключается главная основа ее учения?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал суперспокойно и лишь самую малость заинтересованно. Ольга взглянула на меня с долей лукавства и рассмеялась. «Мне кажется, вы сами все знаете. Просто играете со мной, как с ребенком». Она беззаботно рассмеялась, блаженно откинувшись на мягкую спинку своего кресла. «Понимаю, вы, как и почти все россияне, толком не верите ни в Бога, ни в черта. И все-таки это выше нас. В вас точно живет дух Софьи Златогорской, хотите вы того или нет. Быть может, именно потому вам и удается так быстро и точно разгадывать все эти детективные истории. Так что же вас интересовало?» Я все так же мирно и спокойно повторила свой вопрос слово в слово. Ольга на мгновение задумалась. «Я прочла все труды Златогорской. Если сказать в двух словах, то основа ее учения проста. Человек состоит из физического и астрального тел, над которыми царит вечный и бессмертный дух. Волшебное триединство. Вот почему при настоящей вере мы можем совершать удивительные путешествия не только в пространстве, но и во времени. Можете представить? К примеру, племянница Германа Натали – страстно увлечена рунами. Так вот, она вполне могла бы совершить путешествие во времена первых скандинавских магов и лично встретиться с великим Одином. Так-так-так, мой кругозор расширялся стремительными темпами. Еще немного, и я буду супер-пупер-специалистом не только в области гадания на костях, но и по части рун, магии и прочего в том же духе. Вчера я полвечера просидела, читая основные вехи из жизни Златогорской. Теперь мне предлагается заглянуть на страничку рун, чтобы хотя бы быть в курсе, кто есть великий Один. Я слегка откашлялась и взглянула на Ольгу взглядом Фомы неверующего. «Ольга, а теперь я предлагаю, давайте опустим всю вашу магию и поговорим о грубой прозе бытия». Она не дала мне договорить. «Грубой прозой бытия у нас, слава богу, занимается Светлана, незамужняя и бездетная старшая сестра Германа. Она прекрасно готовит и просто виртуозно все убирает, вычищает. Немка, одно слово, порядок у нее в крови». Господи, как все-таки непросто вести беседу с такими вот неординарными личностями из числа последователей великих адептов. «Извиняюсь, говоря о прозе бытия, я имела в виду несколько другое. о двух попытках вас убить. Я слышала, что вы относитесь к ним несколько по-своему, но вот даже эта наша с вами короткая беседа показывает, что вы вполне разумный человек, способный сложить 2 и 2. «Я все понимаю», — вновь перебила меня нетерпеливая Ольга, все так же радостно блестя шоколадными глазами. «Да-да-да, все в этом доме полагают, что я хотела покончить жизнь самоубийством, а на ваш взгляд меня кто-то хотел прибить. Но я-то живу немного другими ценностями и прекрасно знаю, смерти нет. Каждый случай, когда человек по тем или иным причинам попадает в реанимацию или попросту теряет сознание, перед ним открываются ворота чудесного мира. А это значит, что если даже и существует тот несчастный человек, который полагает, что желает меня убить, то на самом деле он попросту избран высшими силами за определенные грехи, чтобы стать прислужником в моих уроках смерти. И если бы попытка убийства удалась, то для меня на высшем уровне это было бы лишь благодатью. Мне облегчили переход на новый уровень, в новое тело, в новую жизнь. Вся наша жизнь только ступени лестницы. Удачная попытка убийцы — лишь знак. Мне пора подниматься на ступень выше. Вот и все. «Ага», — поспешила уточнить я. «Значит, все-таки и вы сами признаете возможность попыток убийства. Можете ли вы вот сейчас четко повторить, что сами не делали попыток убить себя?» Она смотрела на меня так ясно, что на мгновение я застыдилась своей примитивности. Надо же, обзывать восхождение на более высокую ступень лестницы банальным словом «убийство». А вот этого я сказать не могу. Видите ли, все это происходило в состоянии транса. Увы, я ничего не помню. Может быть, для моих уроков смерти ко мне являлась сама Софи, ее душа. Возможно, она дала мне в руки оружие, хотя наяву я ужасно всего этого боюсь. Понимаете, в этом и есть смысл уроков, которые проходила Софья Златогорская, а теперь прохожу я. Учиться убивать не себя, свой страх перед смертью. Ну что тут скажешь? Допустим. И все-таки, если принять вариант, что стреляли в себя все-таки не вы, мне чисто из простого человеческого любопытства интересно вычислить, кого же высшие силы избрали для святой миссии пальнуть в вас из пистолета. А вот этого я знать не желаю. Тут она впервые посмотрела на меня испуганными глазами. Вы ведь сразу засадите эту невинную душу в тюрьму, хотя я-то уверена, что никого лишнего в тот вечер в нашей комнате не было, и Софи сама протянула мне пистолет. Тут она явно сбилась с хода собственных мыслей, лишь только представив себя с пистолетом в руках, зажмурилась и замахала обеими руками, словно отгоняя от себя назойливых мух. Затем, наконец-то, открыла глаза и глубоко вздохнула, улыбнувшись мне, как умственно отсталой. «Как вы не понимаете? Вовсе никто не хочет меня убить. Просто я повторяю путь Софьи Златогорской. Прости меня, Господи, за все сразу. И сколько раз ваша Софи пыталась покончить с собой?» На ее лице отразилась такая по-детски чистая обида, что впору было раскаяться в собственном ехидстве. «Нет, вы говорите с такой иронией, значит, совсем не верите мне. Неважно, сколько раз Софи проходила свои уроки, потому как то, что вы называете попытками самоубийства, на самом деле было для нее восхождением по лестнице на небеса. Она называла это так, как учил Гермес Трисмегист, уроками смерти. И в чем же конкретно заключаются эти уроки? В том, чтобы понять и принять душой простой факт. Смерти нет. То, что мы называем смертью, чего так боимся, на самом деле лишь наш проводник на следующую ступень, ступень выше. Когда это понимаешь, жизнь наполняется новым радостным смыслом. А первый знак, что все это лишь урок, налицо. У меня, как и у Софи, все раны заживали быстро, буквально за 2-3 дня. Да уж, насколько проще допрашивать простых людей, пусть они трижды преступники и повинны в самых страшных грехах. А тут впору запеть мантры. Ольга смотрела на меня все с той же просветленной улыбкой, с какой мудрая мать смотрит на расшалившееся дитя. Что ж, на нет и суда нет. И все-таки стоило сделать еще одну, последнюю попытку. «Хорошо, будь по-вашему, но у меня есть еще один, совсем невинный вопрос. Ваш муж рассказывал мне, что перед тем, как отправиться в подвал...» Она тут же едва ли не подпрыгнула от возмущения и даже взволнованно и негодующе взмахнула руками. «В зал свободы!» «Ну, в зал свободы. Так вот, вы отправились туда, потому как услышали голос. Так вот, вы можете мне описать, что это был за голос? Гулкий, нежный, громкий, бас или тенор?» Ольга внезапно вся порозовела и быстро опустила глазки на собственные пальчики с обкусанными ноготками, которые быстро-быстро сматывали-наматывали кусочек нитки. «Режьте меня, убивайте, но могу поклясться чем угодно. Девушка как пить дать насчет прозвучавшего ей голоса любимому супругу соврала, чтобы ни в чем не уступать великой Софи». Она тут же поняла свою промашку и заговорила торопливо и сбивчиво, словно вдруг вспомнив, что ей давно пора по делам. «Я же вам уже говорила, что находилась в состоянии транса. Я просто слышала, как звучали музыка, голоса». «Голоса? Выходит, звучал не один голос, а несколько?» «Голос, голоса, какая разница?» Ее глаза наполнились слезами. «Говорю вам, я толком ничего не помню». Некоторое время мы помолчали, рассеянно слушая тиканье часов. Ольга, первой придя в себя, глубоко вздохнула и вновь улыбнулась мне своей фирменной, просветленной улыбкой. «И все-таки, если вы когда-нибудь прочтете автобиографию Златогорской, написанную ею самой, то узнаете, она успешно прошла все уроки смерти, победила свой страх, и смерть, мудрый проводник, пришла к ней ровно в 33 года. Софи Златогорская мирно уснула и не проснулась в нашей жизни». Ольга произнесла слово «нашей» с особой, слегка пренебрежительной интонацией и в очередной раз кивнула мне, все так же улыбаясь. «Так что и вы, и мой милый Герман можете не переживать. Мне до 33 лет еще далековато». Тут она, задержавшись на мне взглядом, невольно вздрогнула и передернула плечами, словно кто-то положил ей горсть снега на затылок. «Послушайте, ну неужели вы сами никогда не задумывались, откуда это удивительное сходство вашего лица с лицом великой Софи?» Я поняла, что эту беседу пора завершать, поднялась и, в свою очередь, тепло, если не сказать сердечно, улыбнулась Ольге. «Признаться, у меня нет лишнего времени размышлять о своей внешности. Обычно клиенты просят меня подумать об их благополучии и безопасности, потому как большинство людей, как правило, испытывают простой человеческий страх перед смертью или перед вашим проводником, как это ни назови». Я поднялась. «А теперь вы не могли бы проводить меня к вашим родителям?» Ольга тут же без лишних вопросов направилась к двери. «Следуйте за мной, но сразу предупреждаю, с моими родителями вам особо не о чем будет поговорить. Мама увлечена одним лишь вязанием, а папа помешан на сканвордах. Идемте».